Глава 13. Только хотел спросить разрешение встать в строй, как взводный отдал команду. «Вольно, разойдись!» «О, бес, что так рано?» Подошел Серый. «Да завтра учеба начинается, после обеда и до вечера», пояснил, не делая секреты дополнительных занятий. «Все равно поймут, узнают, что отсутствую в расположении и не участвую в жизни взвода это время». «Понятно. Что за построение было? А ты не успел?» «Завтра взвод придают на усиление в дежурную группу ответственному по училищу. Тебя оставить?» «Не хочу первые занятия пропускать. А когда закончится и в каком состоянии после него буду, не знаю. Так что пока не надо». «Я так и понял. Ладно, пошли в кубрик». После обеда на следующий день прибыл на кафедру ТСП последним. «Бес, больше не опаздывай. Только тебя ждали, чтобы вместе зайти», выразил недовольство Борт. «Так получилось». Пожал плечами, потому что сам виноват, что чуть не опоздал. После обеда пошел не сразу на кафедру, а заглянул в библиотеку сдать взятые книги. «Собрались?» Не успели постучаться на кафедру, как дверь распахнулась и вышел преподаватель. «Так точно? Тогда пойдемте в аудиторию. Первые занятия проведу я». Аудитория, закрепленная за кафедрой ТСП, располагалась рядом, и через 5 минут мы сидели в установленной масштабными макетами, увешанной плакатами и проекционными экранами комнате. «Меня зовут майор Свирский Алексей Юрьевич», представился офицер перед началом занятия. «Сегодня мы с вами ознакомимся, заучим условные сигналы, подаваемые жестами. Их не так много, и на смежных предметах вы их изучали. Потом пройдем в аудиторию имитационных тренажеров и отработаем их применение в разных ситуациях». Майор говорил спокойно, размеренно, так что я начал клевать носом от монотонной речи офицера. «Товарищи курсанты!» От поданной команды подскочил. «Через 10 минут встречаемся в третьей аудитории имитационных тренажеров». «Ну ты и храпеть здоров!» Толкнул меня в бок Витор. «Что?» Не понял я. «Ты так сопел. Уснул, что ли? Хорошо, что майор не услышал». «Не спал я». Отнекивался всю дорогу, пока поднимались на 5-й этаж учебного корпуса, где располагались классы имитационных тренажеров. А сам пытался вспомнить, что говорил, показывая на примерах майор. Условные жесты нам, проходившим спецкурс, показывали только 1 раз на одном из занятий, но они мне были знакомы. Тем более в одном из классов, где проходили занятия, они были развешаны в качестве плакатов. «Итак, товарищи курсанты», — прибыв в аудиторию имитационных тренажеров, говорил майор, — «разбивайтесь на 2 тройки и 2 пары. Отрабатываем передвижение группы на разные местности, движение группы на марше, в дозоре, при обследовании зданий. Наши тренажеры 2-й, 3-й и 5-й. Первая тройка. Надевайте костюмы и начнем». В 2 человеческих роста, закрепленные на множестве шарниров, сфера впечатляла. Дома, в учреждении, такой многофункциональный тренажер, способный имитировать различную местность, а при помощи костюмов и температурный режим, ранение, переносимый вес, отсутствовал. Впервые, когда у нас состоялось занятие с использованием имитационного тренажера, я был сильно удивлен реальностью картинки, передаваемой посредством шлема и ощущением реальности происходящего. Если в ходе тренировки получил ранение, то костюм передает звуковой сигнал и ограничивает движение той конечности, что получило повреждение. А если получил фатальное повреждение, замираешь без движения. Но чрево тренажера тебя не выпускает, ожидая завершения выполнения упражнений всей группой. Внутрь выделенных нам для занятий тренажеров вошла 1-я тройка. Майор вывел на экран показания датчиков и изображения, что транслировалось на шлем. Он комментировал происходящее, указывая на ошибки. А я смотрел, как группа из 3 человек пробирается по едва заметной тропинке среди зарослей, и мне было непонятно, почему не выслан передовой дозор, почему идут плотной группой, и много почему у меня всплывало в голове. Я не понимал, откуда знаю, что передвигаться по незнакомой местности без высланного вперед дозора недопустимо. Пусть группа слишком мала, всего 3 человека, но лучше выдвинуть 1 на 100 метров вперед, чтобы остальные случаи засады могли или укрыться, или вступить в бой, зная о наличии противника, а не подвергнуться атаке одновременно. «Следующая тройка. Подробный разбор после завершения упражнения. Особое внимание уделите сигналам «стоп», «внимание» и перестроению в боевой порядок. А то предыдущая группа при обнаружении противника бросилась в 1 сторону и была уничтожена. И еще, повторяю, команды голосом в упражнении не подаются». «Бес, выходит, ты со мной в паре?» Подошел Борт. Я и не заметил, как все разобрались по парам и тройкам. Остались только мы. «Хорошо. Кто будет старший в группе?» Заранее осведомился, чтобы не тратить время на выяснение субординации во время выполнения упражнения. «Ты?» — на мое удивление коротко ответил Борт. Должности и звания у нас были одинаковые, но Борт являлся неформальным лидером нашей небольшой группы, и мне было удивительно, что он без спора отдал мне право стать старшим при выполнении упражнения. «Последняя пара, приступить к выполнению!» Я, как и мой напарник, находились каждый в своем тренажере и ждали только команды к началу отработки упражнений. Забрало шлема опущено, в руках массогабаритный макет автомата. На экране шлема появилась картинка. Поднял руку с приказом «Стоп, пригнись», вчитался в описание задания «Добраться до населенного пункта и осмотреть правый крайний дом, прибыть в конечную точку маршрута». Ничего сложного. Аналогичная информация высвечивалась и у напарника. Не поворачиваясь к нему, отдал приказ «Стоп», а сам прошел полсотни шагов и только потом жестом отдал приказ «Вперед». Мы так и двигались на расстоянии примерно полсотни метров друг от друга. Я контролировал левую сторону, он контролировал правую. Так как видел меня, что я иду, повернул ствол автомата влево. Шли медленно. Я через каждые 10-20 шагов подавал команду «Стой, пригнись». Возможно, это было излишне, так как в предыдущих выполненных упражнениях нападений во время движения к объекту осмотра не следовало, а только на отходе. Но я, повинуясь чутью, исполнял задание так, как считал нужным. Я, не задумываясь, отдавал жестами непредусмотренные методическим пособием приказы. Часто от борта в ответ видел «не понял», и я, медленно, чуть ли не шепча губами, повторял приказ, дополняя жест лишним движением. Остановились возле входной двери дома. Я опять подал незнакомый ему приказ жестом, что пришлось 3 раза повторить, дополняя его лишними движениями, пока добился ответного жеста «понял». Вошли внутрь. Осмотрели первый этаж, поднялись на второй. И тут вместо незапертой двери она оказалась заперта. Как мельком видел прохождение задания, испытуемые до этого не сталкивались с такой проблемой. У всех двери открывались свободно. Я на мгновение растерялся. Дверь открывалась наружу, и выбить ее без специальных средств возможности нет. А согласно заданию, необходимо проверить все комнаты. Подал жестом команду «Стой, прикрывай», а сам попробовал открыть соседнюю комнату. Дверь поддалась, и я вошел внутрь. Осмотрелся. Помещение оказалось проходное, и я попал в соседнюю комнату, в ту, чья дверь была закрыта. Осмотрел ее и вернулся назад. Борт продолжал стоять, контролируя окружающую обстановку. На этом осмотр здания заканчивался. Оставалось покинуть строение и добраться до конечной точки. Вышли из здания, подал неуставную команду, но я ее уже отдавал борту, и он с первого раза понял, что от него требуется. Осторожно пошли по маршруту. На шлеме мигал маяк, куда необходимо прибыть. Это и была конечная точка маршрута. Хорошо, что временем задание не ограничивалось, а то по ощущениям задание выполняли дольше всех. Спроецированное изображение карты с отмеченным оптимальным маршрутом отображалось на внутренней поверхности забрала шлема. Я приметил 2 места, где вполне успешно и скрытно предполагаемый противник разместит засаду, и один опасный участок обошли по большой дуге, а второй обойти не удалось, и, не дожидаясь атаки, отдал жестом приказ «Приготовиться к бою, враг прямо!» Последняя команда вновь оказалась неуставная, но борт понял ее. Пройдя 10 шагов, вступили в бой, но мы были готовы к боестолкновению и, рассыпавшись в разные стороны, отразили нападение. По прибытии в конечную точку маршрута прозвучал звуковой сигнал об успешном выполнении задания, и изображение погасло. «Так-так». Когда выбрались из имитационного тренажера, встретил нас недовольный возглас майора. «Товарищи курсанты, объясните ваши выкрутасы!» «Товарищ майор, уточните вопрос!» Взял инициативу в свои руки, так как являлся командиром группы. «Ну как же, по плану задания на тренировку у вас была отработка условных жестов. А вы что за цирк устроили? Что это за жест?» Майор воспроизвел серию повторяющихся жестов, когда я впервые объяснял борту, что необходимо выполнять. «Дело как я», — ответил, повторив только один жест, без дублирования и повторов. «Я не у тебя спрашивал, курсант», — рявкнул майор. «Что это за жест, курсант Бортников?» И он выполнил другой жест. «Смотри в оба», — без запинки ответил борт, хотя изначальный жест означал «следи за обстановкой». Но смысл приказа менялся не сильно, и я удовлетворенно кивнул. «И где в наставлении вы такой жест увидели?» «Что молчите, я спрашиваю?» «Товарищ майор, в наставлении таких жестов нет, но они интуитивно понятны», — быстро ответил борт. «Товарищ майор», — продолжал настаивать на своем, — «указанные в наставлении жесты неполные. Для выполнения задачи необходимо их расширить, тем более при отсутствии команд голосом или при отсутствии защищенной радиосвязи. В наставлении предусмотрен 21 жест условных команд, из них 10 – это цифры. Но их явно недостаточно при выполнении задач в полной тишине и в меняющейся обстановке. Например, первая тройка, что выполняла упражнение, если бы командир группы вовремя подал команду «смотри в оба», я не стал менять наименование команды, придуманной бортом, тем более оно более точно отражало суть приказа, то боестолкновений можно было бы избежать, или, по крайней мере, минимизировать потери, а в результате группа была уничтожена. Говорил четко, смотря прямо в глаза офицеру. Не знаю, откуда у меня прорезался такой гонор. Раньше я не замечал за собой рвения оспаривать мнение старшего по возрасту, по званию, но сейчас почему-то не вытерпел. У меня перед глазами стоял тот неизвестный мужчина, что, склонившись над умирающим ребенком, с ним тихо разговаривал, понимая, что никто не сможет ему помочь. Всякая ситуация может случиться. И рация выйдет из строя, и необходима тишина, когда противник совсем рядом. И чтобы избежать повторения жуткой трагедии, чтобы выполнить поставленную задачу, необходим более широкий перечень приказов, подаваемых жестами. Я это понимал и пытался донести это до офицера. Может, говорил слишком эмоционально, ссылаясь на изменившуюся обстановку, приводя примеры из учебно-методических фильмов, но после того, как закончил говорить, воцарилась тишина. «Занятие окончено. Свободны!» После продолжительной паузы произнес майор, но потом ожидаемо добавил. «Курсант Провоторов, задержитесь!» Я покорно остался ожидать, пока остальные курсанты покинут аудиторию имитационных тренажеров, и ожидал продолжения разговора, но его не последовало. «За мной!» – скомандовал майор, предварительно выполнив некоторые манипуляции на пульте управления тренажером. Мы шли по коридорам учебного корпуса. Задавать вопрос, куда следуем, не стал. Догадывался, что идем к вышестоящему начальству. Тон, с которым я разговаривал, не приличествовал общению курсанта с офицером. Но когда мы прошли мимо поворота в учебную часть, где размещались заместители начальника училища, я вздохнул с облегчением. Значит, не сразу к высшему руководству училища меня ведут. «Разрешите, товарищ полковник?» Остановились возле дверей кабинета начальника кафедры тактики специальной подготовки. «Входи, что у тебя?» Не отрываясь от экрана монитора, осведомился начальник кафедры. «Товарищ полковник, во время выполнения учебно-тренировочного упражнения на имитационных тренажерах курсант Провоторов в нарушении инструкций...» Нарочито по-уставному обратился майор, чтобы Свиридов оторвался от своего занятия. «Самовольно отклонился от выполнения прямого приказа и...» Тут полковник оторвался от своего занятия и упер взгляд майора так, что тот осекся. «Травмы? Увечья? Нарушения дисциплины зафиксированы?» Прервал доклад полковник. «Так точно. Товарищ полковник, сегодня на первой части занятия в теории изучали условные жесты, что предусмотрено наставлением номер 22. Курсант занятия проспал. И вместо того, чтобы доложить о своем неподобающем поведении во время практических занятий на имитационном тренажере, придумал новые, непредусмотренные жесты, что свидетельствует о его недобросовестном отношении к учебе». «О как!» – думал, пока майор докладывал полковнику. Оказывается, он заметил, что я задремал на занятии, но виду не подал, и хотел после провала учебно-тренировочного задания наказать. Но задание мы с бортом выполнили, и тут у него случился большой облом. Вот и злится майор. «Курсант», — вывел из собственных размышлений хорошо поставленный ораторский голос полковника, — «что скажешь свое оправдание? Спал на занятиях?» Соврать, сказать, что майору померещилось, не вариант. В аудитории есть камеры, что стоят для учета посещаемости. Так что мое вранье быстро раскроется и сделает только хуже. А если отвечу, что спал, меня могут и отчислить из спецгруппы, а так не хочется. Секунду размышлял, а потом набрал в грудь воздух и ответил. «Так точно. Задремал, товарищ полковник. Я товарищу майору докладывал, почему использовались непредусмотренные наставлением жесты. Прошу посмотреть запись выполнения задания». Надеялся, что майор, когда возился возле пульта управления тренажером, именно извлекал карту памяти с записью прогона упражнения. Полковник жестом указал майору, и тот без промедления вставил карту памяти в приемное устройство. «Выполняли упражнение номер 1?» Задал риторический вопрос полковник, внимательно следя за происходящим на экране. Я не видел, что происходит, а лицо офицера оставалось неизменным, не выражающим никакие эмоции. Просмотр затягивался. По моим ощущениям, Свиридов просмотрел 3 наш с бортом проход выполнения упражнения, и меня это стало напрягать. «Курсант, подай сигнал «стой»!» Вдруг скомандовал полковник. Я выполнил. Этот жест стоял в наставлении под номером 1. «Смотри в оба!» Тут же приказал Свиридов. Вот как прилипло название. В сердцах чертыхнулся, едва сдерживая улыбку, изобразил вилку из двух пальцев, указывающих на свои глаза. «У меня возник вопрос только с одним жестом», — произнес полковник и изобразил вместо одного жеста два повторяющихся. «Делай, как я», — воспроизвел правильно жест, так как его себе представлял. Полковник повторил и кивнул. «Согласен. Но тогда почему на записи воспроизводится по-другому?» Пришлось объяснять. «С напарником мы предварительно не договаривались, и он переспрашивал». «Хм, это я понял. Слишком часто используется жест «не понял», — хмыкнул полковник. «Товарищ майор, кроме того, что курсант не слушал пояснения преподавателя во время занятия, к нему есть претензии?» «Никак нет», — скосив недовольную мину, ответил майор. «Тогда свободны. А тебе, курсант, задание. К завтрашнему дню подготовить изображение условных жестов с пояснением в виде таблицы. Ясно?» «Так точно», — ответил, понимая, что задавать вопрос, как я все это сделаю, бессмысленно. «Задача поставлена?» «Поставлена. Она выполнима?» «Выполнима. Так что исполняй».